Интерлюдия. Сегодня Арию терзали дурные предчувствия. С утра она как ни с той ноги встала. Поскользнулась в ванне, чуть было не расквасив себе нос. Потом умудрилась вылить за завтраком на себя чай с молоком, напрочь замызгав халат, тапочки и белье, чудом не обжегшись, а затем так вообще шла в аудиторию одна, потому что Анастасия Топилина, одна из ее подруг, проиграла в дуэли вчера поздно вечером. Не беда так-то, да дуэль была не на арене. Так что всех наблюдавших и участвующих похватали дисциплинарники, закрыв хулиганов до разбирательства. Так что пришлось баронессе топать с утра на лекции в одиночестве, отчего навалились воспоминания о совсем недавнем прошлом, в котором такие прогулки были делом обыденным. Так что сегодня Ари фон Аркендорф, сидя в аудитории, была полна дурных мыслей и воспоминаний, совершенно не желающих никуда уходить. И это несмотря на скорые каникулы, знаменующие возвращение баронессы в ее исконные владения и совсем другую, новую и прекрасную жизнь. Эти самые предчувствия оправдались в момент, когда в аудиторию ворвался Фурио Медичи. Барон был встрепан сильнее обычного, а на его, обычно подвижном и ехидном лице, царило выражение мрачнее тучи. «Господа слушатели!» — рявкнул он, с грохотом опуская свою чернокнигу на кафедру. «Рекомендую внимать мне так, как будто сама ваша жизнь зависит от того, насколько хорошо вы усвоите мои слова сегодня. Возможно, именно так и будет. А теперь тишина, полнейшая тишина». Горячий нрав ветерана-ревнителя студентам был уже хорошо известен, но ранее Медичи никогда так не рычал. Он мог быть едким и циничным, мог свободно хамить девушкам, называя их неумехами и подставками для книг, но настолько встрепанным его еще не видели ни разу. Итальянец казался возбужденным и даже слегка кровожадным. Ария, глядя на нервно расхаживающего перед доской мужчину, нервно стиснула пальцы сомкнутых рук. «Немного новейшей истории», — тем временем начал итальянец. «Месяца три назад, плюс-минус пара дней, в болотах около реки Бебжа в Польском королевстве появился маленький и очень компактный каскад. Ответственный за этот участок барон, чье имя я не смогу произнести даже пьяным, героически утонул, а может и скрылся вместе со всей своей дружиной, при этом не посчитав нужным отправить тревожный сигнал в метрополию перед своим выездом, как положено. Я не буду спрашивать вас о предположениях, которые вы, первокурсники, могли бы на меня изрыгнуть, а сразу избавлю от иллюзий. Случилось худшее из разновидностей катастроф. Не та, в которой зверье, монстры и иные расы расползаются в разные стороны, пожирая крестьян и фермеров, а та, в которой обитатели одного портала в каскаде уничтожают всех конкурентов. И это, господа, случается, когда соприкоснувшийся с нашим сердечником мир обитаем расой высокоразвитой, дисциплинированной и обладающей немалым военным потенциалом. Чтобы вы немного лучше поняли, намекну. Вспомните, как вы закрывали недавно каскад. Сколько там было студентов? Сколько егерей охраняло ваши нежные задницы? А вы, господа слушатели, просто работали на подчистке. А теперь внимание! Пропускные способности порталов, особенно в каскаде, всегда ограничены временными интервалами. Всегда. И те, кто явились из мира, о котором я вам сейчас рассказываю, сумели оперативно перебить всех конкурентов, будучи количеством, не превышающим таковое в этой аудитории. Эти новости студентам не понравились. Они уже считали себя побывавшими в настоящем деле. Некоторые даже успели применить заклинание «Другое» на каскадных тварей, за что их потом отругали их же сопровождающие, но вот то, что рассказывал итальянец, было неприятно слушать. Холодок прошел не по одной спине. «Это была присказка, господа студенты», — усмехнулся итальянец непостижимым образом, мрачнее и еще сильнее. «Необычная, но далеко не фантастическая история, которой быстро приходит конец. Но в нашем случае нет. Продолжим. Польские волшебники, которых не так уж и много, поздно заметили искажение в картине мира от портала, поздно доложили королю в зраде славу, тот поздно отправил ревнителей, которые тоже опоздали. Не на тот свет, уверяю вас. Туда отправилась вся высланная польским королем тревожная группа. По болотам, видите ли, нужно и можно перемещаться лишь в определенном порядке, чаще всего вереницей. Вот эта самая вереница ушла вся. Итальянец многословил и многословил, рассказывая, как тот самый проклятый король, потерявший уже месяц, пошел торговаться со всеми соседями о подкреплениях, скрывая, между прочим, истинное положение дел. Почему? По всем международным законам полякам следовало неистово бить тревогу, бежать и каяться. Но гонористые паны таким страдать не собирались. Сделать так, как делали всегда, то есть позвать русских, у них тоже было никак, потому что как раз сейчас восточные славянские собратья претерпевали огромнейшую обиду на империю, отказавшуюся учить ревнительскому мастерству их молодежь на их польском языке. Гонор, идиотизм, политика. Истекал кислотным ядом итальянский барон. Знаете, к чему это привело? К тому, что там, в болотах Бебжи, теперь находится самый настоящий оплот незваных гостей чужой расы. Сущий кошмар для любого ревнителя. Огромная межнациональная угроза. Сбито два военных германских дирижабля, несших зажигательные бомбы на зачистку территорий. Польские власти докладывают, что иномирцами в плен захвачено несколько десятков тысяч простолюдинов и часть мана-сети польского королевства. Мы не знаем, как они выглядят и на что способны, но они могут сбивать бомбовые дирижабли, господа слушатели. В горле у баронессы стало сухо. Она проходила, в обязательном порядке ей вбивали в голову, что нужно делать правителю области, в которой появился хотя бы намек на оплот. Поляки идиоты, полные идиоты. Им такой штраф повесят за каждого ревнителя, каждого солдата, высланного соседними странами. Ваш император, господа студенты, тем временем продолжал итальянец, человек невыразимой мудрости и заботы обо всех жителях нашего благословенного сердечника. Никто, ни франки, ни германцы, ни даже чехи не возразили, когда он предложил отправить в три раза больше живых защитников, чем кто-либо из соседей. В три раза! Никакое это не великодушие, нервно подумала Анна, чувствуя, что новости, несмотря на их отдаленность от Руси, напрямую коснутся их студентов. Петр III явно не забыл обидных слов, которыми литвины и прибалты отреагировали на требование знать язык страны, в которой учишься. Поэтому собирается вогнать панов в очень большие долги. Что русского государя поддержали, тоже ничего удивительного. Благо, злы теперь на поляков чрезмерно. Соседи за то, что те не прогнулись под их цену. Ну а германцы за два дирижабля. Только. Да, господа студенты, вас эта новость тоже касается. Неприятно ухмыльнулся барон. Как и меня. Согласно данной при поступлении присяги, вы, раз объявлена межнациональная угроза оплота, будете направлены на летнее обучение. Студенты мужского пола будут проходить досрочную практику в центральных регионах, замещая наиболее опытных дам-ревнительниц, а девушки останутся в Санкт-Петербурге как часть Всерусского резерва. Вот тут поднялся шум. Слабый, боязливый, протестующий и не имеющий ни малейших шансов на успех. Ария это прекрасно знала, поэтому сидела потерянная. Да какая потерянная! Уничтоженная! Оставались считанные недели до того, как она убежала бы из этой проклятой страны, до того, как вернулась бы к себе, до того, как уничтожила бы резонансом древний портал, скрытый в глубине одной из пещер ее баронства. Денег, полученных синих камней, обрамляющих это внемировое окно, хватило бы всему Аркендорфу и ей. Она бы стала мультимиллионершей. Вся жизнь лежала перед ней. Проклятье! Еще полтора года в этой стране. Как же так? Вас никто не отправляет воевать, господа! Рык итальянца разнесся по шумящей аудитории. Поэтому будьте просто благодарны судьбе за то, что она не даст вам бездарно просрать несколько месяцев. Те, кто жаждут оказаться на свободе пораньше, вполне могут воспользоваться примером Дайхарда и Терновой. Кстати, завтра они возвращаются в Академию, так что примеры будут у вас перед глазами. Дайхард возвращается? А ведь ей только-только казалось, что этот день не может стать хуже.